было настолько велико, что никакие проявления окружающей действительности, будь то гром небесный, развернутые небеса, пожар, наводнение, не говоря уже о таких пустяках, как онемевшее тело или пересохшие губы, не могли заставить его пошевельнуться или даже отвести взгляд от вдохновенного, живого и неземного одновременно лица старика. «Так извольте дух перевести и располагайтесь поудобнее, а то вы сидите словно изваяние, мне даже неловко, ей-богу. Чай, кстати, вот остыл и негоден совершенно, заварит ли свежего?» «Нет!» — Павлу почти прокричал это. Больше всего на свете он боялся сейчас, что старик прервется и пропадет это наваждение. «Да, именно наваждением!» И ничем иным более было это повествование. Но Павлов готов был отдать не то что полжизни, всю отмеренную ему жизнь, чтобы оно не оставляло его. Он уже не предчувствовал. Он совершенно точно знал. Осталось еще немного, возможно, всего несколько минут, и ему откроется тайна, сжигающая его душу уже много лет. Он почти видел наяву. Судьба медленно поворачивает к нему свой лик. Он не ошибался. Но в тот миг ему не дано было еще разглядеть. На лице капризной судьбы его не улыбка, а злобная, страшная гримаса. Ну нет так нет. Что же вы так всполошились, Господи? Старик вдруг улыбнулся, весьма довольны реакцией собеседника. Мне и самому хочется быстрее закончить свое повествование. Не стану лукавить. Так слушайте же. И вот этот француз является ко мне и спрашивает, помню ли я Сержа Шлепшанского. Князя Шлепшанского, прошу отметить. Вам эта фамилия, похоже, неизвестна. И совершенно напрасно, и даже стыдно должно быть, милостивый государь, вам, как историку. Князья Шлепшанские свой род вели от Рюрика, хотя справедливости ради обязан заметить, ничем особым в истории России не прославились. Как не помнить, отвечаю. Стар князь Борис, это очевидно, но из ума еще не выжил. Тогда он хватает меня за руки и, не являя ни малейшего почтения, начинает трясти, как грушу, простите за каламбур. Тогда скажите немедленно, как вы его прозвали в молодости, и пишите ему письмо. Вот буквально такой пассаж. Гальский темперамент прямо-таки бьет ключом. Бог мой! Что же здесь вспоминать, если над этим потешался весь полк, несмотря на весь трагизм нашего тогдашнего положения? Звал я его шпанской мушкой. Полагаю, вы уже достаточно зрелы ему, чтобы знать, что сие такое. Французу же пришлось долго растолковывать. Ну, да там дело в переводе, знаете ли. Что до письма, то я его, естественно, написал. Отнюдь не несколько строк, а поболее, признаюсь. Растрогался, предался воспоминаниям и, разумеется, просил его отписать мне поподробнее о жизни и кончине Глеба и передать рукопись, если нет у него в ней нужды, подателю письма, любезному французскому журналисту. Тем же вечером, так удачно все у него сложилось, вопреки извечным нашим формальностям, француз мой улетел в Иудею, или, как вы нынче изволите называть, Израиль. Утро было как утро, обычное, зимнее, серое, как чаще всего и бывает в эту пору в Москве. Но это никак не повлияло на состояние его души. Проснувшись, он несколько секунд лежал с открытыми глазами, и, не испытывая абсолютно никаких эмоций, смотрел в холодное неприветливое небо за окном, на фоне которого уныло корежились голые кое-где...